самолета, низко кружившего над нашим лагерем. Он сбросил две упаковки сигарет и послание, которое гласило: «Рады, что вы вне опасности. Разошлю это известие всем. Постскриптум. Примите поздравления от отдела аэрослужбы». Несколько часов спустя мы уже находились в Норд-Хорре и были встречены двумя европейцами, прибывшими из Марсабита, чтобы нас спасать. Затем появились пять офицеров полиции, направленных сюда с той же целью. Оказывается, наш секрет был открыт, потому что Джорджа ожидали на важном совещании в Найроби. Когда выяснилось, что его там нет, стали наводить справки и беспокоиться, не подвергаемся ли мы опасности. Тогда специальные уполномоченные из Маралала сочли, что обстоятельства обязывают их сообщить о нашем намерении отправиться на Южный остров. Услышав эту весть, власти так всполошились, что полицейский из Исиолу сразу же заказал две могилы на кладбище Ньери. Позднее он вызвал нас к себе в кабинет и сначала сделал Джорджу выговор за неподчинение приказам и за то, что он вынудил администрацию уплатить спасательной команде. Но под конец заметил, улыбаясь, что гордится нашими достижениями и что ему самому очень хотелось бы побывать на острове вместе с нами. Единственное, что мы могли сообщить в результате нашей экспедиции, это некоторые данные об острове Южном, преимущественно негативного порядка, отсутствие диких животных, за исключением пресмыкающихся и летучих мышей, малочисленность птиц, скудность растительности. Что же касается коз, то мы думали, что объяснение Хеннеля может быть правильным. Вполне вероятно, что семейство Эль-Моло вместе с козами было захвачено бурей врасплох в момент переправы с одной части материка на другую и снесено на остров. Вернуться же обратно на своих утлых плотах они не могли. Тогда же я написала рассказ о наших приключениях, и в надежде на то, что хотя бы один из нескольких журналов им заинтересуется, изложила его в пяти вариантах и отправила в пять разных периодических изданий, сопроводив фотографиями. Случилось так, что все пять, включая Geographical Magazine Королевского географического общества Англии, их напечатали. Глава 11. Эльса. Однажды Джорджа попросили застрелить льва, убившего человека из племени баран. Мы отправились выслеживать его вместе с Кеном Смитом, недавно поступившим в департамент охоты и прикомандированным Джорджу для приобретения опыта, и разбили лагерь в Мелколорне, в районе Кимна. Эта часть северной пограничной провинции Кении находится в 100 километрах от Исиола, в стране баранов. В этом районе было столько браконьеров, что Джорджу приходилось проводить здесь довольно много времени. Когда они с Кеном отправились искать льва-людоеда, а мы с моим доманом Пати остались в лагере, мне и в голову не могло прийти, что в это утро моя жизнь навсегда переменится. Через несколько часов машина вернулась, и я сразу же поняла, что охота была успешной. На крыше машины лежала львиная шкура. Но я не сразу увидела трех крошечных отяжелевших львят, которых привез Джордж. Появление Эльсы и ее двух сестер налагало на меня большую ответственность. Мне, конечно, уже приходилось выхаживать детенышей других животных: двух слонов, буйвола, антилопы бушбока, самку антилопы импала, сервала, трех страусов, многочисленных мангустов и домана Пати. Но у меня не было опыта выхаживания крошечных львят, а этим, как мне казалось, было не больше трех недель. Тогда я попросила совета у людей, растивших таких львят, и узнала, как их надо кормить. С самого начала мы решили не превращать львят в баловни и стремились как можно меньше ограничивать естественные инстинкты малышей. К счастью, мы жили в уединенном месте, где львята могли свободно бродить в кустарнике вокруг дома. Это позволило им вырасти дикими и считать нас своими приемными родителями. Их отношение к нам как к приемным родителям было следствием запечатления. Этот термин означает, что каждое новорожденное животное считает своей матерью.